Степун. Бывшее и не сбывшееся. Нью-Йорк, 1956. Цитируется неточно. Автором по книге Марии Разумовской Марина Цветаева «Миф и реальность». Точные цитаты – это и приведенное чуть дальше, взятые из сборника Марины Цветаева «Воспоминания современников». Москва, Аграф, 2002 год.